Прежде чем дать знак констеблю, чтобы он открыл комнату для допросов, Линли, держа в руках пластиковый поднос с чаем и сэндвичами, посмотрел в глазок. Его брат, склонив голову, сидел на столе, все еще в полосатом свитере, выбранном для него Макферсоном в Уайтчепел. Питера била дрожь. У него тряслись руки, ноги, голова, плечи. И Линли не сомневался, что внутри у него тоже все дрожит. Когда полчаса назад Питера оставили одного, если не считать охранника снаружи, который должен был приглядывать, как бы он чего с собой не сотворил, Питер не задал ни одного вопроса, не сделал заявления и ни о чем не попросил. Он стоял, положив руки на спинку стула, и молча оглядывал ничем не примечательную комнату. Один стол, четыре стула, потускневший линолеум на полу, две свисавшие с потолка лампочки, из которых горела одна красная металлическая пепельница на столе. Прежде чем сесть, Питер посмотрел на Линли и открыл рот, словно хотел заговорить. На его лице ясно читалась мольба. Однако он промолчал. Похоже было, Питер понял, что непоправимо испортил свои отношения с братом. Линли кивнул констеблю, который отпер дверь и тотчас вновь запер ее, едва Линли переступил порог. Скрежет замка здесь Линли всегда воспринимал трагически. А уж теперь, когда свободы был лишен его брат, он и сам не ожидал, что ему будет так тяжело. Почему-то казалось, что он не будет мучиться, когда Питер встанет лицом к лицу с неизбежным результатом того образа жизни, который он выбрал для себя несколько лет назад. И вот правоохранительная система наложила свою руку на Питера, а Линли вовсе не чувствовал себя на высоте положения, как брат, выбравший чистый, праведный образ жизни, гарантировавший ему статус любимчика общества. Скорее он чувствовал себя лицемером и не сомневался, что из них двоих он больший грешник. Питер поднял голову, увидел Линли и отвернулся. На его лице вместо привычного замкнутого выражения Линли увидел смятение и страх. «Нам обоим надо что-нибудь съесть», — сказал Линли и, сев напротив брата, поставил поднос на стол. Питер не пошевелился. Линли развернул сэндвич. «Здешняя еда скорее напоминает опилки. Или опилки, или каша. Это я заказал в ближайшем ресторане. Попробуй». «Мне очень нравится». Питер опять не шевелился. И Линли потянулся за чаем. «Я не помню, сколько ты кладешь сахара? Я взял несколько пакетиков. Есть еще молоко». Он помешал чай в своей чашке, развернул сэндвич и постарался не думать об очевидном идиотизме своего поведения. Он понимал, что изображает заботливую мамашу, словно если Питер поест, то сразу выздоровеет, и все будет прекрасно. Питер поднял голову. «Я не голоден». Линли видел, что у него потрескались губы. Вероятно, он искусал их, пока был один. Кое-где они кровоточили, кровь засохла темно-коричневыми пятнами. В носу тоже были кровяные корочки, на веках висели чешуйки сухой кожи. «Сначала пропадает аппетит», — сказал Питер, — «потом все остальное. Нельзя понять, что происходит. Думаешь, будто все в порядке, но лучше не бывает. Не ешь, не спишь. Все меньше и меньше работаешь, потом совсем не работаешь. Просто ничего не делаешь. Секс разве что, иногда. В конце концов, и секса не надо, только доза. Доза». Томас Линли положил нетронутый сэндвич на обертку. Неожиданно голод исчез. Томми хотелось бы ничего не чувствовать. Он взял чашку в ладони. От нее исходило успокаивающее тепло. «Ты разрешишь помочь тебе?» Питер сжал правой рукой левую, но не ответил. «Я не могу изменить тот образ брата, который ты помнишь», — сказал Линли. «Я лишь могу предложить тебе себя таким, каков я теперь». Питер как будто отпрянул. Когда он в конце концов заговорил, Линли пришлось наклониться вперед, чтобы расслышать его слова. «Я хотел быть таким, как ты». «Как я? Но почему?» «Ты, Томми, был всегда само совершенство, моя цель. Я хотел быть таким же, как ты. Когда я понял, что у меня не получается, я сломался. Если я не могу быть тобой, то вообще не надо быть». Питер говорил так, словно подводил итог, словно заканчивал едва начавшийся разговор, исключая возможность будущих братских отношений. Линли искал слова, которые помогли бы ему одолеть пропасть в 15 лет и прикоснуться к маленькому мальчику, которого он оставил в Ховенстоу. Но слов не было. Обратного пути не бывает. Нельзя изменить прошлое. Его тело как будто налилось свинцовой тяжестью. Линли сунул руку в карман, достал портсигар и зажигалку, положил на стол. Портсигар был отцовский, с красиво выгравированной буквой «Э», которая слегка стерлась с годами. От крышки отломался кусочек, но это ничего не меняло, потому что даже старый и некрасивый он напоминал сыну об отце. И Линли нашел слова. «Я знал, что она спит с ним, когда папа был еще жив. Я тоже не мог это вынести, Питер. Мне было плевать, любят они друг друга или нет. Главное, они спали вместе. Мне было плевать, что Родерик жаждет жениться на ней, едва она станет свободной. Мне было плевать, что она все еще любит отца, а я знал, что она любит его, потому что видел, как она продолжала вести себя с ним. И все же я не понимал. Я был не в состоянии понять, как она может любить их обоих. Как можно быть преданной одному, заботиться о нем, купать его, читать ему, быть его сиделкой час за часом, день за днем, и в то же время спать с другим. Как смеет Родерик входить в спальню отца, разговаривать с ним и все время знать, что будет спать с его женой? Я не мог понять. Не мог понять, как такое возможно. Я хотел, чтобы жизнь была простой, а не получалось. Они казались мне дикарями. Они не соблюдают приличия, думал я. Они не умеют себя вести. Их надо учить. И я научу их. Я им задам. Я накажу их. Линли достал сигарету и подтолкнул портсигар через стол к брату. «Мой отъезд и мои редкие визиты никак не были связаны с тобой, Питер. Ты стал нечаянной жертвой моего желания отомстить за то, о чем отец, возможно, не имел ни малейшего понятия. Если можешь, прости меня». Питер взял сигарету, но не закурил, словно боясь сделать еще один шаг навстречу брату. «Я хотел, чтобы ты был рядом. А тебя не было», — сказал он. «Никто не говорил, когда ты приедешь. Я думал, что это тайна. Только потом я понял, что никто не говорит, потому что никто не знает. И я перестал спрашивать. Потом перестал ждать. А когда ты приезжал, мне нужно было ненавидеть тебя, чтобы не мучиться при расставании». «Ты не знал о маме и Тренна Роу?» «Долго не знал. А как же?» Питер закурил. «Однажды в школе был родительский день, и они оба пришли. Мне кто-то сказал: „Тренна Роу трахает твою мать, Пит, а ты ничего не знаешь“». Он пожал плечами. «Я сделал вид, что мне наплевать. Сделал вид, что знаю, все время думал, вот-вот они поженятся, а они так и не поженились. Это я виноват, Питер. Я хотел, чтобы они мучились. Нет, тебе не надо было вмешиваться». Но я вмешивался и вмешиваюсь. Я знал, что мама предана нам, и использовал это, чтобы мучить ее». Питер не требовал объяснений. Он положил сигарету в пепельницу и смотрел на поднимавшийся от нее дымок. Тщательно подбирая слова, чтобы продолжить разговор, Линли чувствовал себя так, словно оказался на давно знакомой дороге, которая стала вдруг совершенно незнакомой. «Почему бы нам вместе не одолеть то, что еще предстоит? Ты хочешь расплатиться за прошлое?» Питер покачал головой. «Ты мне ничего не должен, Томми». «О, я знаю, ты думаешь иначе. Но я сам выбрал свой путь. Да, ты не несешь никакой ответственности за меня». «При чем тут ответственность? Я хочу тебе помочь. Ведь ты мой брат, и я люблю тебя». Линли говорил обыденным тоном, но для Питера это был как удар. Он вздрогнул, ладонью закрыл глаза, и у него задрожали губы. «Прости меня», — прошептал он в конце концов. Линли молчал, пока Питер не отнял руку от лица. Ему повезло остаться с братом наедине только благодаря Макферсону. Напарница Макферсона, сержант Хейверс, была категорически против таких послаблений. Она цитировала правила, постановления, прецеденты, пока Макферсон не угомонил ее. «Да знаю я это все, девочка, но позволишь мне решать?» Он отослал ее сидеть возле телефона и ждать результатов токсикологической экспертизы порошка, найденного ими в квартире. Потом Макферсон тоже ушел, предоставив Линли комнату для допросов. 20 минут, Томми», — бросил он через плечо. «Итак, несмотря на незаконченный разговор о прошлых мучительных годах, оставалось совсем мало времени, чтобы получить информацию о происшедшем, и совсем его не оставалось на восстановление братских отношений. К сожалению, с этим придется повременить. Мне очень надо, чтобы ты рассказал о Микки Кэмбри и о Джастине Бруке тоже. Ты думаешь, я убил их? Не важно, что я думаю, важно, что думают полицейские в Пензансе. Питер, пойми, Джон Пеннелин не должен отбывать срок за убийство Мика. Питер свел брови вместе. Джона арестовали в субботу вечером. Тебя ведь уже не было в Ховенстоу, когда за ним пришли. Мы уехали сразу после обеда, я не знал. Он дотронулся до сэндвича и с отвращением отодвинул его. Мне нужна правда, Питер, сказал Томас Линли. Только так можно справиться. Только так можно спасти Джона. Ведь он ничего не делает, чтобы помочь себе. Надо рассказать полицейским все, что в самом деле произошло в пятницу вечером, Питер. Питер, ты виделся с Маком Кэмбри после Джона? «Меня арестуют», — простонал Питер. «Меня будут судить». «Тебе нечего бояться, если ты невиновен. Ты должен быть храбрым. Ты должен сказать правду. Питер, так ты был там? Или Брук солгал?» Спасение было близко. Стоило Питеру сказать, что Брук солгал, придумать причину, зачем он солгал. Ведь Брук был мертв и не мог возразить. Короче говоря, у Питера была возможность дать любой ответ. Но он решил, что не может оставаться на свободе за счет человека, которого знал всю свою жизнь. «Я был там», — сказал он, облизав сухие губы. Линли не знал, то ли ему радоваться, то ли отчаиваться. «И что же случилось?» Я думал, Джастин не доверяет мне. Или он мог ждать кокаина? У него было с собой немного, когда он приехал в Ховенстоу. Питер коротко пересказал, что было на берегу и что произошло между Джастином Бруком и Сидни. «Она бросила все в воду», — заключил он свой рассказ. «Вот так. Я позвонил Марку, чтобы он приготовил еще. Но мне не хватало денег, а Марк не давал в долг даже на несколько дней. И ты пошел к Мику». Положительный ответ внес бы первую трещину в рассказ Брука, но этого не случилось. «Не за кокаином», — ответил Питер, и сам, не зная того, подтвердил рассказ Брука. «За деньгами. Я вспомнил, что в пятницу Мик раскладывает деньги по конвертам для своих сотрудников». «А ты знал, что Мик переодевается женщиной?» Питер устало улыбнулся, и в его улыбке промелькнула тень неловкого обожания, отчего он сразу стал похож на мальчишку, которого помнил Линли. «Да, я всегда знал, что ты отличный детектив, мой брат». Линли не стал рассказывать брату, сколь мизерно его участие в раскрытии двойной жизни Мика Кэмбри. «А давно тебе это известно?» — спросил он. «Около месяца». «Знаешь, иногда я покупал у него кокаин, когда больше нигде не было. Мы встречались в Сохо. Там есть улочка рядом с площадью, и на ней всегда продают наркотики. Мы встречались в клубе. Я покупал грамм, полграмма, иногда меньше. В зависимости от количества денег». «Это чертовски рискованно. Почему вы не встречались дома? У него, например?» Питер бросил на брата быстрый взгляд. «Я не знал, что у него есть квартира в Лондоне. И уж вовсе мне не хотелось, чтобы он видел мою». «А как же вы встречались? Как договаривались?» «Я же сказал, когда мои источники были пусты, я звонил в Корнуолл. Если ему требовалось быть в Лондоне, мы договаривались о встрече». «В Сохо?» «Да, всегда в одном месте, в клубе. Там-то я и узнал о его переодеваниях». «Как так?» Питер покраснел, рассказывая о том, как целый час прождал Мика в клубе, а потом подошел к стойке за спичками, и рядом оказалась женщина. Они вместе выпили, вместе вышли на улицу. «Там есть ниша», — сказал Питер. «С улицы не видно, что в ней происходит». А я напился, ничего не соображал. Ну и когда она начала приставать ко мне, заводить меня, я поддался. А потом, когда я совсем завелся, она стала хохотать. Хохотала, хохотала, как сумасшедшая. И тут я узнал Мика. А раньше ты не видел этого? Питер мрачно покачал головой. Томми, он был совсем не похож на себя. Даже не представляю, как ему удалось. Но выглядел он что надо, очень соблазнительно. Мог бы одурачить собственного отца. Меня-то он уж точно одурачил. А как же ты понял, что это Мик? Мне захотелось поквитаться с ним, но я был слишком пьян. Ударил его, мы упали. Во всяком случае, мы оба оказались на земле. А потом, нарочно не придумаешь, появилась Сидни. Господи, просто как в кошмарном сне. Она была с Бруком. Он оттащил меня от Мика, и Мик ушел. И больше я не видел его до той пятницы. Но как ты узнал, что Мик торгует кокаином? А мне Марк сказал. А в Нанруннеле ты пытался купить у него кокаин? Там он не продавал, только в Лондоне. Но ведь в Лондоне он бывал нечасто. Разве не так? Кто были его покупатели? Томми, это же целая сеть. Дилеры знают покупателей. Покупатели знают дилеров. Все друг друга знают. У тебя есть номер телефона? Ты звонишь, назначаешь встречу. А если тот, кто звонит, оказывается полицейским? Тогда конец. Но этого обычно не случается, если ты умеешь вести дело. Если знаешь, как раскинуть свою сеть. А Мик знал. Он был журналистом. Он знал, как найти источник. Как только он влез в это дело, так сразу стал искать. У него были огромные связи. Что правда, то правда, подумал Линли. Для Мика это было несложно. Но что случилось в пятницу? Соседи слышали крики. Мне срочно требовалась доза. Но Марк понял это и повысил цену. Наличных у меня не было, пришлось идти к Мику. Он отказал. Я обещал вернуть, я поклялся, что верну не позже, чем через неделю. Как? Питер не сводил глаз с покусанных ногтей, и Линли было ясно, что он борется со своей совестью, не зная, до какого предела ему идти и какова будет плата. «Да я бы продал вещи из Ховенстоу», — в конце концов проговорил он. «Столовое серебро. Думал, что смогу продать несколько вещей в Лондоне, и никто не заметит. Во всяком случае, некоторое время». «Ты поэтому поехал в Корнуолл, Питер?» Линли ждал ответа и старался не показывать вида, как он относится к тому, что его брат был готов продать вещи семьи, которые хранились веками, ради всего лишь очередной дозы наркотиков. «Я не знаю, почему я поехал в Корнуолл. У меня все перепуталось в голове. То я собирался купить у Марка наркотики, то взять серебро и ехать обратно в Лондон, то раскошелить Мика. Правда, в этом состоянии даже не осознаешь, что делаешь. Все равно, как если кружится голова». «Значит, Мик отказал тебе в деньгах?» «Да, это я сглупил. Стал говорить, что всем расскажу, чем он занимается в Лондоне, о его женских платьях, ну и о наркотиках тоже». «И все же он не дал тебе денег?» «Не дал. Он стал смеяться надо мной. Говорил, что если я хочу денег, то должен угрожать ему убийством, а не шантажировать его. Люди, мол, платят чертовски большие деньги, чтобы остаться в живых, не то что за свои тайны. Вот они где настоящие деньги. И он все время не переставал смеяться, словно подзуживал меня». «А что Брук?» «Брук пытался нас утихомирить. Он знал, что я не в себе. Думаю, он испугался, как бы чего не вышло». «Но вы не утихомиривались». «Мик доставал меня. Он сказал, что если я выставлю на всеобщее обозрение его грязное белье, он сделает то же самое с моим. Он сказал, что ты и мама с интересом отнесетесь к моему возвращению к наркотикам. Но на это-то я плевал». Питер принялся обкусывать ноготь большого пальца. «Ну, сказал бы он тебе, да ведь ты и без него все понял. А мама? Меня мучило лишь одно, мне надо было достать кокаин. Ты не представляешь, каково это. Кажется, ради дозы можно пойти на все что угодно». Только такого признания Линли не хватало. Ему оставалось только благодарить судьбу, что рядом нет ни Макферсона, ни тем более мисс Хейверс. Что касается Макферсона, то Линли знал, он бы не стал придавать словам Питера особого значения. А вот Хейверс непременно вцепилась бы в них мертвой хваткой. «Ну, и я взорвался», — сказал Питер. «Если бы не взорвался, стал бы просить и унижаться». Тогда Брук ушел. Да, он хотел и меня увести, но я сказал нет. Я сказал, что хочу закончить то, что начал. Опять Питер забыл, где находится, и Линли внутренне вздрогнул. Что было дальше, Питер? Дальше я стал по-всякому обзывать Мика. Я неистовствовал, кричал. У меня голова шла кругом. Пойми, мне было необходимо. Он взял чашку и сделал большой глоток. Струйка чая потекла у него по подбородку. Окончилось все тем, что я стал просить у него 50 фунтов. И он вышвырнул меня. Сигарета Питера все еще лежала в пепельнице, превратившись в ровный цилиндрик из серого пепла. Питер стряхнул его ногтем указательного пальца, и он рассыпался. «Томми, когда я уходил, деньги все еще были там, и тебе нет причин мне верить? Но денег я не брал, поверь, и Мик был живой. Я верю тебе». Линли постарался произнести это уверенно, словно его уверенности было достаточно, чтобы вернуть Питера в лоно семьи. Безответственная фантазия. Судя по тому, как все складывается, не миновать Питеру суда. А там, как только о его приверженности к наркотикам станет известно присяжным, только чудо ему поможет. И неважно, верит ли ему Линли или не верит. Тем не менее, Питер, по-видимому, несколько успокоился после слов брата, подбодривших его, и у него появилось желание рассказывать дальше. Тоненькая ниточка, связавшая их теперь, побуждала его к исповеди. «Я не брал Томми. Я бы ни за что не пошел на такое». Линли, не понимая, смотрел на Питера. «Я не брал фотоаппараты. Правда не брал, клянусь тебе». Тот факт, что Питер готов был продать фамильное серебро, вызывал сомнения в правдивости этих его слов, и Линли не ответил ему. «Расскажи, когда ты расстался с Миком в ту пятницу?» Питер задумался. «Я пошел в якоре Розу, выпил там пинту пива. Наверное, это было без четверти 10». «Не в 10, не позже?» «Да нет». «И в 10 ты был в пабе?» Питер кивнул. «Почему Джастин вернулся в Ховенстоу один?» «Джастин? А разве его не было с тобой в пабе?» Питер растерянно поглядел на брата. «Нет». Линли почувствовал облегчение. Это была первая информация в пользу брата. И то, что он сообщил ее, совершенно не подозревая о ее важности, убедило Линли в его искренности. «Конечно, все придется проверять. Однако в истории Брука появилась трещинка, и адвокату будет за что уцепиться, когда дело дойдет до суда». «Чего я не понимаю», — продолжал Линли, — «так это зачем ты, никому не сказавшись, сбежал из Ховенстоу? Неужели из-за нашей ссоры в курительной комнате?» Питер едва заметно усмехнулся. «Если посчитать все наши ссоры, то еще одна не должна была бы так уж потрясти меня». Он отвернулся. Поначалу Линли предположил, что он пытается что-то придумать, но, увидев красные пятна у него на лице, понял, как Питер смущен. «Все из-за Саши. Она задергала меня. Она все время мне твердила, что мы должны вернуться в Лондон. Я взял из курительной комнаты спичечницу, ту серебряную, что всегда стоит на столе, и как только она узнала, что я не достал денег у Мика и кокаина у Марка, сказала, что надо ехать в Лондон и продать ее там. Саша не сиделась на месте. Она уже не могла без кокаина. Томми, ей все время был нужен кокаин. Много кокаина. Больше, чем мне. И вы купили? Купили то, что у нее было сегодня в шприце? Нет, я не мог продать спичечницу. Всем ведь ясно, что она украденная. Странно еще, что меня не арестовали». В воздухе повисло слово «тогда». Однако оба, вне всяких сомнений, подумали именно об этом. В замке повернулся ключ. Кто-то быстро постучал в дверь, и она распахнулась. Вошел Макферсон. Очки в тяжелой оправе сидели у него на лбу, словно он спихнул их туда за ненадобностью. За его спиной стояла сержант Хейферс, даже не пытавшаяся убрать с лица торжествующую улыбку. Линли встал, но жестом показал брату, что он может оставаться на месте. Макферсон отступил в коридор, и Линли последовал за ним, закрыв за собой дверь. «У него есть адвокат?» — спросил Макферсон. «Конечно. Мы еще не звонили, но...» Линли внимательно поглядел на шотландца, у которого было мрачное, в отличие от Хейферс, выражение лица. «Энгус, он говорит, что никогда в глаза не видел флакон. И наверняка мы найдем свидетелей того, как он покупал хлеб и яйца, пока она кололась». Он старался говорить спокойно и рассудительно, чтобы сразу отделить Питера от смерти Саши Нифорд. Трудно было поверить, что Макферсон и Хейферс уже связали Питера с убийствами в Корнуолле. Однако вопрос об адвокате предполагал худшее. «Я говорил насчет отпечатков пальцев, прежде чем прийти сюда. Очевидно, что Саша сама вколола себе наркотик. Отпечатков Питера нет, ни на шприце, ни на флаконе. Что же до передозировки?» Лицо Макферсона мрачнело все сильнее. Он поднял руку, останавливая Линли, и тяжело уронил ее, прежде чем заговорить. «Ну да, передозировка. Ну да, парень, ну да. Но у нас есть проблема посерьезнее, чем передозировка». «То есть?» «Сержант Хейферс изложит все факты». Линли потребовалось немалые усилия, чтобы перевести взгляд с Макферсона на выражавшее презрение лицо сержанта. Она держала в руке листок бумаги. «Хейферс?» Опять она позволила себе едва заметную ухмылку, снисходительную, всезнающую. «Токсикологический анализ выявил смесь хинина и лекарства, которое называется эрготамин», — сказала она. «В соединении, инспектор, они не только напоминают героин, но и действуют в точности как героин. Наверное, девушка не знала, что колет». «Что вы говорите?» — не поверил Линли. Макферсон переступил с ноги на ногу. «Не надо, Линли. Ты же понимаешь, что это убийство».